отчетливо и просто раскрыл ему важнейшее, что содержалось в книге. Волна новых мыслей нахлынула на Алексея Антоновича. Как бы чаще беседовать с Михаилом. Он стал просить Лебедева, чтобы тот взял его завтра на массовку. Об этом разговор зашел как-то сам собой. И Лебедев согласился. Знал, что бой, который будет дан Будкину, откроет и Мирвольскому на многое глаза. Сила коллектива, массы, убеждает больше, чем самый задушевный дружеский разговор вдвоем. Лебедев не стал заранее рассказывать Алексею Антоновичу ни о поведении Будкина, ни о том, что было на съезде партии. Пусть он во всем разберется сам, когда послушает, что будет говориться на массовке. В сотни шагов от лужайки, откуда доносился уже дружеский говорок, их встретил Порфирий. Лебедев поинтересовался, все ли в порядке. «А чего же?» — ответил Порфирий. «Все в порядке. Будкин спрашивал уже Петра, приехал Плотников или нет. Петр сказал, что не знает, не видел». «Ну, значит, чует кошка, чье мясо съела», — засмеялся Лебедев. «А кто массовку открывать будет?» Долго спорили, но договорились, что Петр. «Ну и совсем хорошо». Порфирий провел их густыми кустами к самой лужайке, поставил позади плотно сдвинувшихся в ряд рабочих из кружка Терешина, сам стал тут же. Никто на них не обратил внимания, все были увлечены спором Будкина с Петром. «Не понимаю, чего вы тянете», — нервничал Будкин. «Народу собралось достаточно. Условились открывать ровно в полдень». Он вынул карманные часы, поглядел на них. «А теперь уже без 20 час. Начинайте». «Да ведь подходят люди еще», — возражал Петр. «Они будут подходить еще час целый. Я дорожу временем». «Открывайте», — крикнул Порфирий. Это был условно знак. Петр пожал плечами. «Ну, раз народ требует». Он открыл собрание просто, назвал Будкина и предоставил ему слово, не объясняя собравшимся, о чем будет тот говорить. Рабочие придвинулись плотнее, передние прилегли на землю. «Товарищи рабочие», — отрывисто сказал Будкин, оглядывая собравшихся, «мне поручено рассказать вам о втором съезде Российской социал-демократической рабочей партии, в которой я состою. Мне также поручено рассказать вам, какие решения приняты были на съезде. Вы будете знать, за что и как борется Российская социал-демократическая рабочая партия. Итак, съезд открылся 17 июля в Брюсселе. Закрылся он 10 августа в Лондоне. Чтобы узнать, что происходило на съезде, нам с вами приходится встречаться тайно, в лесу, под угрозой быть арестованными. Отсюда вы видите, как жестоко подавляют самодержавие и власть капитала всякую свободную мысль, как трудно бороться и отстаивать свои права». Остро и угловато жестикулируя, он стал приводить примеры произвола царских властей. Говорил долго и все об одном и том же. «Это мы знаем», — выкрикнул кто-то из задних рядов, и его дружно поддержали. «Что на съезде решили?» «Съезд не решил всех поставленных перед ним проблем», — немедленно откликнулся на эту реплику Будкин. «А некоторые решил неудовлетворительно, но главное сделано, определились с точки зрения. Стало ясно, что опасность для социал-демократической партии заключается не только в царском самодержавии, но и внутри самой партии. А внутренний враг, как вы знаете, всегда самый опасный. Товарищи рабочие, на съезде принята и утверждена программа партии, то есть те цели, за которые она будет бороться. Эти цели — свержение царского строя». «Чертям царя-батюшку», — басом сказал Лавутин. «Правильно, без него обойдемся». «Введение для рабочих 8-часового рабочего дня». «Правильно, а то готовы из нас все жилы повытянуть.